Поэтому всю первую неделю я изрядно отгребал острых ощущений и тихо копил ненависть. Ох, как хотелось свернуть шею этому высокомерному уроду, что посмеивался, когда я падал и корчился от судорог, пока он не отменял приказ. Когда же вставал, он его повторял, и если не удавалось быстро сообразить, что от меня хотят, то ситуация повторялась. Мой рекорд – 6 таких сцен подряд. Представьте, что вас режут медленно ножом и поймете всю глубину проблемы, в которую я влип. Стоит ли говорить, что в этом месте со слугами обращались, как со скотом? Общее спальное место, где валялось по 20 тел, почти полное отсутствие гигиены, кормежка из разряда «лучше бы мои глаза не видели» и все в таком духе. Уже в первый день я начал это место ненавидеть. На второй был готов сорваться и всех убивать. На третий все же одумался и взялся за голову. Решил придерживаться плана и копить силы. Должен признать, что человек на удивление адаптивная скотина. Или это я такой, а у других иначе. Условия, в которых я оказался, странным образом наталкивали на философские размышления. Где та грань, где предаешь себя? Где грань, до которой ты готов опуститься, чтобы выжить? Если смотреть цинично, то с моей жизнью можно смириться. Есть где спать, жрать дают, не бьют. Да, наказывают болью, но даже это можно понять и постепенно адаптироваться, научиться понимать, что от тебя хотят. Так можно докатиться до того, что смиришься. Если честно, то через неделю это пугало больше всего. Как-то уж слишком легко я адаптировался к новым условиям. Что, если потеряю себя, стану тупым овощем, что будет исполнять приказы и не жить, а существовать? Пугающая перспектива, пока пугающая. Поэтому каждый день, перед тем, как уснуть, я вспоминал, ради чего живу и строил планы. Мне нужен якорь, чтобы сохранить себя. Нужна сильная мотивация, чтобы пройти через любые трудности. Первоочередная задача – изучение языка. Для этого я пару дней присматривался, кого выбрать жертвой. Пока изучал рабов, то много узнал. Не все занимались черновой работой. Кто-то готовил, кто-то обслуживал господ, кто-то занимался конюшнями, кто-то за садом следил, который здесь тоже нашелся. Но были и те, кто выделялись среди остальных, более чистые, в одежде и обуви. Они выступали в качестве секретарей для тех, кто жил во дворце. Понял я это по увиденным письменным принадлежностям. До шариковых ручек здесь не додумались, но перья и чернила использовали. Одним из таких секретарей был Шер, причем самым, как бы сказать, невзрачным. Если попытаться вывести иерархию тех слуг, что вхожи в дом господ, то он окажется где-то внизу пищевой цепочки. Поэтому и оказался предпочтительнее, чем остальные, потому что меньше всего шансов, что будет жаловаться на меня. Отдельно стоит упомянуть, как здесь обстояли дела с драками и агрессией. Один раз я увидел, как началась стычка. Один дикарь что-то не поделил с другим, а дальше как в обычной драке из подворотни. Толчок, удар, повалили друг друга. В это время я занимался рубкой дров, остальные, кто здесь был, забросили это дело и стали с азартом наблюдать, кто возьмет верх. Длилось шоу от силы пару минут, а потом прибежал так и нас всех, кто был рядом, повалило на землю от боли. Вот такая шоковая профилактика агрессии в коллективе. Но на этом история не закончилась. Когда наступила ночь, двоим зачинщикам драки досталось от всех остальных, кто пострадал. Проще говоря, им как следует намяли бока, из-за чего они последующие пару дней тупили во время работы и несколько раз словили порции боли. Вот тебе и круговорот последствий в коллективе. Поэтому у меня была задача найти такого разумного, на которого можно надавить, но при этом самому не попасть под раздачу. Ах да, он еще должен быть достаточно смекалистым, чтобы справиться с задачей и научить языку. Выбор пал на Шера. Щуплый, сторонится всех, выглядит очень аккуратно. Над ним любили подшучивать, на что он обычно пробегал мимо и скрывался. На сближение я пошел, когда пара дикарей решила над ним поглумиться и поймала в одном из темных углов домов для слуг. Эти двое скалились, толкали его и вот-вот были готовы повалить и избить. Зачем, не знаю, но допускаю, что причина тому классовая ненависть. Ведь им доставалась самая сложная работа, в то время, когда Шер имел условия гораздо лучше, по местным меркам. Я спокойно вышел из тени и обратил внимание на себя. Двое развернулись, но, видимо, не сочли достаточной угрозой, поэтому зашипели и что-то резко сказали. Наверное, это было проваливай или что-то такое. Оттягивать не стал, ускорился достаточно, чтобы двигаться быстрее оппонентов, но не на полную, иначе убью их и ничем хорошим это не закончится. Первый словил удар в зубы, его голова откинулась и он завалился назад. Сблизиться со вторым, схватить его и дернуть на себя, провести классический бросок через бедро. На этом воспитательные работы закончились. Враг был повержен и, скуля, а также бросая злобные взгляды в сторону меня, уполз к себе в конуру. Я же повернулся к сжавшемуся разумному, который не знал, что делать и смотрел непонимающе. Ростом он мне по грудь, настоящий дрыщ. При этом одежда гораздо качественнее, чем на мне, в руках держит котомку с перьями, чернилами и бумагой. Интересно, если бы дикари это испортили, кому бы досталось? Думаю, что в первую очередь самому Ширу, иначе бы к нему опасались лезть. «Ну что, дружок, давай дружить», — усмехнулся я. Ноль внимания, взгляд стал еще непонимающий. Указал пальцем на себя и по слогам произнес: «Максим». После указал пальцем на него и сделал вопрошающее лицо. Тишина в ответ. «Что же?» Я повторил несколько раз свое имя и снова указал на него. Тут-то он мне и назвал свое имя, которое я бы при всем желании выговорить не смог, поэтому сократил его до Шер. Так и началось наше общение. Никогда не обладал талантами к языкам, хотя английский худо-бедно выучил в свое время. Но, видимо, новые способности играли свою роль, а может, обстановка и мотивация сказались. Слова я запоминал быстро, почти моментально. За час разборок с Широм, когда я тыкал в разные предметы и просил его назвать их, понимание было налажено. Сначала дикарь безбожно тупил, а может, тупил я и не мог ему нормально объяснить. Потом он осознал, чего его достают, и сам стал проявлять инициативу. Так и пошло наше общение. Оно разделилось на две части. Ночное, когда я вот так прокрадывался к нему, и дневное, когда у него был перерыв и я отлавливал его, чтобы получить новую порцию знаний. Дополнительно я вслушивался во все разговоры, до которых мог дотянуться. Потребовалось два дня, чтобы изучить не шибко большой словарный запас и начать понимать, что от меня требует так, да и большинство разговоров дикарей стали более-менее понятны. Должен сказать, что эти ребята в большинстве своем не отличались полетом мысли. Никаких возвышенных идей, все крутилось вокруг скупой жизни и редких событий, с поправкой на местную специфику. Обсуждалась работа, какие-то сплетни, выясняли, кто кого уважает, обсуждалась жратва в столовке собственно, все. Иногда говорили об охоте на чудовищ, но это я слышал всего один раз. Так и тянулись мои денечки. Сначала первая неделя, потом вторая. Все это время я старался не отсвечивать, делал то, что говорили, и попутно разгадывал устройство ошейника. Должен сказать, что в нем я продвинулся серьезно вперед. Теперь требовались полевые испытания, чтобы разгадать, какие руны и за что отвечают. А для этого как минимум следовало нарваться на порцию боли, чего долго ждать не пришлось. «Эй, чужой, для тебя работа. Бегом на конюшню», — крикнул мне так и оскалился с предвкушением. Сказал он, разумеется, совсем иначе. Это я для себя после перевел, что он имеет в виду. Его речь звучала грубо, как плевки, и мне пришлось потрудиться, чтобы понять, как переводить те или иные слова. «Чужой», совсем не уверен, что то, как он меня называл, подразумевало именно этот смысл. Могло быть что угодно. Выродок, ублюдок, тварь, уродец или что-то в таком духе, что подчеркивало мою отдельность от других. Если хотите, то есть все основания считать, что так, расист. Я же подходил как никто другой на то, чтобы выделяться, ведь раса иная, классических людей в этом городе не видел. Дикари поглядывали на меня косо, сближаться наспешили, пару раз пробовали докопаться, но я каждого из них превосходил на голову в силе и скорости. Единственное, приходилось ночью держать ухо востро, но мне не привыкать. Услышав приказ Тага, я почувствовал легкое направление внутри, куда следовало двигаться. Это так ошейник передавал криво указание. Конюшни — это тоже вольный перевод. Так я назвал то место, где содержали местный аналог лошадей. Драконы тут тоже были, но держали их чуть дальше, в отдельном месте, куда рабам доступа не было. Я не прошел и двух шагов, как скрутила боль, а рядом послышался смех жирного Тага. Не сразу сообразил, в чем причина, меня заняло другое. Усилием воли, абстрагировавшись от ощущений, скользнул во внутренний мир и постарался отследить, какая именно руна отвечала за боль. «Бегом», я сказал, «ты что, тупой?» Донеслись сквозь гул в ушах слова дикаря, который потешался над нерасторопностью чужака. «Ну вот, опять он за старое, решил поиздеваться, урод». Но мне было плевать, Сейчас он играл мне на руку. Мысленно собираю искры и выставляю заслонку вокруг щупа, который насылал болезненные ощущения. Боль отрезала, как будто ее и не было. При этом ошейник продолжал исправно работать и пытать меня. Точнее пытался, но я чувствовал себя вполне хорошо. Ума хватило не показывать это, решил разыграть толстяка. Сделал вид, что превозмогая колоссальную тяжесть, поднимаюсь и встаю. Бросил тяжелый взгляд на Тога, который смотрел ошарашенно, потому что привык к другому зрелищу. Те, кто ослушался приказа, могут лишь валяться и скулить, молить о том, чтобы наказание отменили. Они и слова сказать не могут, какой там встать и побежать. Видевшие сцену дикари тоже стояли, выпучив глаза. Работы вокруг прекратились, а находились мы на местной кухне, на которой так был по совместительству главным шеф-поваром. Много ума, чтобы готовить ту бурду, которой нас кормит, не надо. Я порвал всем шаблон. С такой же радостью порвал бы тогу глотку или задушил его же кишками. Так сильно возлюбил я этого товарища, но всему свое время. Ошейник успокоился сразу же, как только приказ стал исполняться. То-то же, убрал магию, поставил себе пятерку за эксперимент и немного позволил улыбнуться. Теперь остается проверить, не придут ли за мной после такой выходки. А то вдруг ошейник обладает способностью отсылать данные о вмешательстве. Когда вышел из помещения, наградой мне был злой голос Тога, что кричал на подчиненных. Явно я вывел его из себя. В последующие сутки за мной никто не пришел, и я позволил себе немного расслабиться, потому что наглядно смог убедиться, магич сколько хочешь, никто этого не заметит. День сменялся днем, но новый статус слуги не изменил моих планов. Задачи были теми же: обрести достаточную силу, чтобы вернуться домой, к жене и дочери. Те же, не то, что дни, а часы в рабстве я записывал на счет, который рано или поздно предъявлю стражам. Это было новым для меня чувством. Его нельзя назвать злостью или гневом. На что мне возмущаться? Стражи поступали так, как считали нужным, глупо ждать от них более уважительного отношения. Чувствовал я другое. Холодная ярость клубилась внутри. Она бежала по моим жилам, разгоняла кровь и делала ум ясным. Это не было жгучей ненавистью, которая дурманит разум, уводит в сторону и в конечном итоге сжигает тебя. Нет, это была та ярость, которая словно кузнечный горн, перековывала меня изнутри. Сидя в заточении, рядом с теми, кто в тысячи раз сильнее меня, не имея возможности делать то, что считаю нужным, быть самому себе владельцем, я как никогда понял ценность утраченного. А еще я прочувствовал важность расчетливости. Мое положение шаткое, никто не обещает, что я когда-нибудь смогу выбраться отсюда, быть может, так и сгнию, обслуживая господ. Именно поэтому приходилось обдумывать каждый шаг, быть аккуратным, искать информацию и выжидать момент. Казалось, что может сделать слуга, который носит дерьмо, да таскает тяжести. Многое, если в нем горит холодный огонь ярости, который он вместе с душой вкладывает в дело. Ушли понятия добра и зла. Здесь не было морали, здесь не было законов и не было друзей. Здесь был только я, в окружении врагов, которые убьют меня, смей я взбунтоваться. Поэтому следовало стать сильным, чтобы убить их. Благодаря усилениям мне требовалось в два раза меньше сна, чем остальным. Куча свободного времени, чтобы делать то, что нужно. Первые две недели заключения я посвящал изучению ошейника и достиг, наконец-то, успеха. Когда наступила местная ночь и все разбрелись по своим местам, я привычно ушел в дальний и свободный угол, где прислонился к стенке и скользнул во внутреннее пространство. Магический интерфейс теперь подсвечивал изученную руну в ошейнике, дав ей название «Боль». Ну а что, вполне подходит, если именно она отвечает за наказание. Вокруг этой руны был еще десяток мелких, они отвечали за сопровождение. Как я узнаю в череде последующих экскрементов, сопровождающие руны выполняли функции связи с другими частями ошейника, направлением боли и ее интенсивностью. Разгадать назначение следующей руны было еще проще. Она здесь оказалась главной. Разум, как я ее назвал, отвечала она за координацию приказов. Руна приема, которая воспринимала полученный сигнал, отдавала ее руне разума, та анализировала ситуацию, дальше создавала внутренний импульс, что нужно сделать, а если раб мешкал, то подстегивала его болью. Удивительно сложная структура была у ошейника. Я бы даже сказал, что это на уровне продвинутых технологий моего мира. Сами судите, здесь есть алгоритм, искусственный интеллект, прием данных, продвинутое воздействие на организм. Удивительно, что при низком технологическом развитии, стражи обладали столь большим магическим искусством. Стоит ли говорить, что я радовался тому, что можно приобщиться к их знанию. Пусть это и шло со скрипом, потому что до всего приходилось додумываться самому, без подсказок учителей и наставников, без возможности почитать хотя бы инструкцию и описание принципов работы, но все же, это в миллион раз больше, чем ничего. Но радость это не любознательная, это радость ярости, которая методично использовала возможность стать сильнее и исполнить то, что должно. Глава 4. Ночное нападение. Ночь оборвал звук рога. Мощный звук пронесся по окрестностям и пробрал до самых костей, безжалостно вытаскивая из сна. Я подскочил и ошалело заозирался, в тщетных попытках понять, что происходит. Звук повторился и походил он на пожарную тревогу при пожаре. Я сосредоточился на слухе и постарался вычленить, что происходит в округе. Первым выделил шум, что доносился с улицы. Обдумал ситуацию и решил, что надо выйти и проверить. Тем более, дикари тоже повскакивали и сейчас толпились у выхода, выбегая во двор. Вышел одним из последних, иначе бы пришлось пробиваться с боем. С таким ажиотажем все рванули наружу. Но на улице понятнее не стало. Стражи куда-то неслись, рабы жались по углам и старались не попадаться под ноги. Протрубил еще один рог и явно разбудил весь город. Да что происходит? Пользуясь суматохой, отошел от всех, зашел за здание, где ночевал и забрался на крышу. Дело не хитрое, если помочь себе и влить в мышцы энергию. Сверху открывался вид на часть города, но, сколько я не вглядывался, ответа не находил, что происходит. Определенно что-то важное, учитывая, как стражи носились и собирались в группы. Не прошло и минуты, как в небе замелькали всадники на драконах, один, второй, а потом десятки. Может использовать это как возможность для побега? Я заозирался по сторонам, прикидывая, куда можно рвануть, но плотность магов и воинов на квадратный метр зашкаливала. Если взглянуть магическим зрением, то становилось страшно и складывалось впечатление, что растормошили муравейник. Словно устав издеваться над моим непониманием, вдалеке раздался взрыв. Это выглядело как ярчайшая вспышка с той стороны, где край острова. Следом донесся звуковой удар и силовая волна, от которой пошатнуло и я чуть не упал. Это какой же силы там атаки, что шатает в километре. Зная теперь, куда смотреть, быстро обнаружил виновника. Им оказалась какая-то гигантская тварь, что сейчас взлетела в небо, где ее со всех сторон окружали всадники на драконах. Над землей разверзлось побоище, что смещалось четко в сторону города и нетрудно догадаться, куда именно рвался монстр. Всадники же пытались его задержать. Я увидел сотни заклинаний, что они обрушивали на него, но тот успешно отбивался. Вскоре чудовище приблизилось достаточно, чтобы рассмотреть его. Больше всего оно походило на гигантского спрута, размером с трехэтажный особняк. Никаких лап, только щупальца, я насчитал минимум десяток. Пасть такая, что быка прожует, как толстяки наггетсы. Кожа бурая, бугрится мышцами, а скорости монстру не занимать. Вот щупальце ловит всадника на драконе, обхватывает и сминает, как бумагу, после чего заглатывает целиком, словно деликатес пожирает. Схватка поднялась наверх, монстр парил легко, обходясь без крыльев. Если присмотреться, то даже с расстояния видно, как он насыщен энергией, как она окутывает его тело и позволяет плевать на гравитацию. Благодаря тому, что они поднялись, обзор стал доступен всем. Дикари внизу удивили, бросились на колени и, готов спорить, молились. Но это зрелище прервал один из пробегающих стражей. Он крикнул что-то на своем языке, я не успел разобрать, но отчетливо ощутил желание спрятаться в том здании, где мы все спали. Если судить по тому, как рабы повскакивали и побежали обратно в дом, то несложно догадаться, что приказали не отсвечивать. Я же решил проверить, что будет, если заблокировать приказ, что успешно и проделал. Набрать искр, выстроить блокаду и вуаля, можно остаться на крыше. Только вот спрячусь в тени получше, чтобы никто не заметил. Тем временем побоище набирало обороты. Сложно сказать, на чьей стороне была сила. Спрут сожрал еще троих всадников, но сам при этом лишился половины щупалец и даже на расстоянии видно, как из него вырывают куски мяса заклинания. Правда, по всей видимости, он обладал чудовищной регенерацией, потому что конечности отрастали буквально на глазах. Оценил диспозицию и общую картину боя, после чего отдал должное профессионализму стражей. Им хоть и досталось, но действовали они грамотно. Бой шел аккурат над полем, где ничего кроме скалы и земли не было, город оставался в стороне. Да, он начинался через пару сотен метров, но маги умудрялись сдерживать тварь в отдалении. То, что пропустили так близко, их косяк, но это можно списать на внезапность атаки. Сейчас же, когда плотность стражей возросла, я видел чужой профессионализм и чувствовал зависть к их умениям. А еще понимание, какая сейчас между нами пропасть в умениях. Когда 10 всадников на драконах действуют синхронно, мастерски управляя живыми тварями, умудряются атаковать и защищаться, это впечатляет. С начала боя прошло от силы пары минут, как на сцене появилась она, Валькирия. Эта могучая тетка зависла в стороне, вокруг нее мерцал бирюзовый кокон, но в бой она почему-то не вступала. Странно, уверен, что ей на один, максимум на два удара эта тварь. Чудовище было круче той змеи, что повстречалось нам с Владом, но до силушки Валькирия не дотягивала. Вскоре я понял, чего она медлит, справлялись и без нее. Спрута методично избивали, отрубая раз за разом отрастающие щупальца. Самое страшное было, когда от него разошлась волна злой энергии во все стороны. После нее десяток всадников отправились знакомиться со свободным падением и жестким приземлением. Но это, походу, была финальная атака, последний аргумент, после чего на монстра накинулись с новым рвением, и я нутром почувствовал, что сейчас его разорвут на части. Как же я ошибся. Когда отрубили последние щупальца, монстр взревел так, что огласил всю округу, а потом выстрелил собой, снес все щиты заслона и врезался точно в город. От меня до него расстояние сократилось до 500 шагов. Я отчетливо видел, как его туша протаранила одну из башен и снесло ее к чертям. Стражи рванули за ним и через минуту окружили то место. Наверное, тварь погребена под завалом, хотя там такая туша, что это скорее башня погребена под ней. Когда пылище рассеялось, то один из магов нанес завершающий удар. Между его ладоней возникла бирюзовая точка, такая яркая, что я могу рассмотреть ее издалека, отчего режет глаза. Точка превратилась в гигантское лезвие, в гильотину, что обрушилась на тушу твари и рассекла ее на две части. Казалось, на этом все закончится, но от разделения монстр только прибавил активности. Теперь это была не одна тварь, а две. Они бросились в разные стороны по улицам города, передвигаясь со скоростью хорошего автомобиля. Я удивился такой прыти и потерял чудовище из вида. Обзор теперь загораживали дома, и можно было понять, куда рванул монстр только по телодвижениям стражей. А дальше происходило нечто странное. Отряды стражей разделялись и разделялись, как будто монстр размножался. Маги мелькали то в одном просвете между домами, то в другом. Подбегали все новые и новые отряды. Город наполнился хаосом. Благодаря тому, что высоких зданий почти не было, а я находился на высоте, можно было увидеть общую картину, хоть и без деталей. Валькирия все так же парила над всем этим и взирала на творящееся безобразие, но никак не вмешивалась. Ну да, если чудовище стало мелким, то не с ее калибром лезть в это. Я снова прикинул план для побега, но не увидел возможностей. Если и делать это, то когда все спокойны будут, а не когда сотня магов в небе парит и еще несколько сотен по земле бегает. Округа кишела разгоряченными бойцами, что разорвут на части любого наглеца, что им под руку подвернется. Поэтому я спрятал порыв сбежать поглубже и спустился с крыши. Дальше вернулся в рабский дом, где дикари тихо галдели и обсуждали жарким шепотом произошедшее. На меня особо внимания не обратили, двигался я темным коридором, они же сидели в общем зале. Если нарисовать схему здания, то чего-то замысловатого здесь нет. Зал 1 и зал 2, посередине как раз коридор, есть второй этаж, после него чердак, там тоже спальные места. Площадь от силы пара сотен квадратов, что более чем на 60 разумных тесновато. Но кто будет заботиться о комфорте рабов? Самые простые слуги ютились внизу, спали как таджики по 2,5 десятка в каждом зале, а то и больше. А вот наверху жили секретари, как я их называл, десяток их набирался. У них имелась своя мебель и даже пища и столы со шкафами, где они хранили бумаги и записи. С разделением территории связан еще один любопытный момент, который я обнаружил, когда искал себе учителя для изучения языка. Рядом с лестницей, в паре метров от ее начала, расположен магический знак, что выступал как сигнал для ошейника наградить болью того, кому нельзя подниматься наверх. Я это хорошо прочувствовал на себе. Стоило переступить невидимую черту, как мышцы пробивала боль и судорога, отчего я скатился вниз, как следует приложившись затылком о каменный пол. Да, сейчас я мог подняться, проигнорировать эту магию, но первый раз досталось. Изучение руны, встроенной в стену, было у меня в планах, но позже. Уж точно не в эту ночь, когда все взбудоражены. Именно в этом коридоре, по которому я сейчас шел, состоялось налаживание контакта с Широм. Здесь его зажали, не успел он дойти до лестницы, так бы скрылся наверху и хрен ему что сделали бы. Позже его расспрошу о ночном происшествии, а пока послушаю дикарей. Сходу понять чужую речь оставалось нетривиальной задачей, но выделять некоторые фразы и с запозданием их расшифровывать я вполне успевал. Поэтому смысл доходил не сразу, постепенно выстраивался, когда я начинал понимать, о чем в целом речь. За эти дни так наловчился это делать, что мозг автоматически достраивал диалог, но не сразу, а постепенно. Решил я подработать переводчиком, то безбожно бы тормозил, но пересказывать здесь некому. Поэтому можно слушать, запоминать, а потом разбирать по полочкам, заодно упражняясь в восприятии речи. «Гулхар разберутся с этой тварью», — уверенно заявил один из дикарей. «Да кто бы сомневался, их сила велика», — вторили ему рядом. «Но это не значит, что они будут защищать нас, поэтому остается молиться, чтобы чудовище прошло мимо. Мы до сих пор живы, и раз тварь не добралась сюда, значит, мы увидим следующий день». «Разумеется», — говорили они несколько иначе. «Я понял, дай бог половину», заменяя незнакомые слова теми, что больше всего подходили по смыслу. На самом деле до подлинного понимания речи лежал путь через гигантскую пропасть, потому что даже Шер не мог объяснить мне некоторых понятий. Ну или я недостаточно наловчился с ним общаться, чтобы он это сделал. Гулхары — это то, как дикари называли стражей. По крайней мере, я уже в который раз слышу, как они их так называют. Это могло быть названием расы, народа или территориальное название, типа москвичи, а может и вовсе аналог слов «хозяева и господа». А что, вполне по смыслу подходим, впрочем, как и остальное. Поэтому я не мог с точностью сказать, какое у стражей настоящее название. Быть может, дикари их одним способом зовут, а сами стражи совсем другим. Может, гулхар это вовсе оскорбление, поэтому стоило быть аккуратней, а то так назову кого-нибудь и оскорблю, за что огребу проблем. Второй момент – религия. Один из дикарей сказал слово, которое я перевел, как молиться, но кто гарантирует, что правильно? Может верить, что пронесет, а совсем не возносить молитвы высшему разуму, ну или кто здесь выступает в качестве богов? Никаких характерных ритуалов, песнопений или еще какой-то дичи не увидел, как и икон с идолами, поэтому есть ли у местных вера или нет оставался открытым. Любопытный вопрос, учитывая, что у них здесь есть реальные существа, что по силе подобны богам. Может они молятся великому Ктулху, какому-то убермонстру запредельному ранга. Плевать на самом деле, мне хватает общего понимания, так что пока можно обойтись и без этого. Слушал разговоры еще минут 20. Убедился, что ничего путного дикари не скажут. Только и могут что переживать за свои жизни, обсуждать гулхаров и все. Плевать на них, лучше спать пойду, что и сделал. Утром, хочешь того или нет, по всем проходила волна от ошейника и выступала в качестве будильника. Я потянулся, сладко зевнул, насколько это можно, когда спишь на жесткой подстилке и куске соломы. Ужасные условия еще одна из причин, почему следует выбраться отсюда как можно скорее. Я было хотел поймать Шера, чтобы расспросить его на тему волнующих вопросов, но с удивлением обнаружил, что нас подняли раньше, чем обычно. Не прошло и минуты, как раздался следующий приказ и пришлось спешно топать на улицу, чтобы не словить бодрящий набор ощущений. Выглядела общая процессия как толпа зомби, что следует за своим повелителем. Так, будь он неладен, встал перед строем и объяснил, что от нас требуется. Большей части рабов следовало отправиться в город, собрать останки монстров, притащить сюда то ценное, что можно разделать, а остальное утилизировать. Это мой свободный перевод его фразы. А ну пошевеливайтесь, уроды, нужно расчистить улицы города от дерьма. Ну уроды и зашевелились в нужную сторону. Дальше нас распределили на отряды по 5 разумных и мы гуськом побежали наводить порядок. Приказу рад я не был, но воспользовался ситуацией сполна, чтобы изучить ближайшую территорию. Как располагались улицы, где какие здания стояли, где собирались наиболее сильные маги и так далее. От рабских домов, вдоль стены, через казарму к воротам. Казарма – это такое здоровое квадратное здание, где под сотню магов тусуется. Крепость в крепости. Со стороны выглядит внушительно, а если магическим зрением глянуть, как фейерверк под Новый год. На воротах при выходе с территории дворца есть посты, патрульные ходят вдоль стен. Пробежали через выход, дальше вниз по дороге своим ходом, мимо крупных особняков, потом тех, что помельче и так пока в городе не оказались. Уборка в городе ничем интересным не отличалась. Знаете, жизнь раба вообще скучная. Делай, что говорят, и ни о чем не думай. Нами руководили маги, которые и показывали, где находятся изрядно порубленные куски ночного монстра. По встреченным разрушениям, я мысленно восстановил ту часть сражения, которую не увидел. Монстр действительно разделился на части, только на мою долю выпало увидеть 9 кусков, а ведь были и другие группы уборщиков. То есть можно утверждать, что чудовище разделилось больше, чем на 50 кусков. Да, это наверняка снизило его боевую мощь, но и остатков хватило, чтобы знатно потрепать город. То тут, то там встречались разломы, следы применения заклинаний, выбитые двери и окна в домах. Город заплатил свою цену за вторжение, не фатальную, но готов спорить, что пара десятков разумных погибла. Интересно, это большие потери для местных или нет? Как у них вообще с рождаемостью? Может, есть сложности, учитывая их силу и изолированный образ жизни, поэтому каждый член общества на счету. А может, наоборот, ценность нулевая, так как ресурсов на всех мало, из-за чего смерти только облегчают жизнь остальным. На улицах, пока убирались, не скажу, что видел много гулхар. При желании их всех можно пересчитать, что невозможно в действительно большом городе. Так что деревня есть деревня, пусть и большая, но сколько еще таких поселений разбросано по острову? Я ведь сейчас находился на краю. Сам город занимал малую часть одного острова, а их здесь 3 сцеплено. Если здесь живет 1005 гулхар, а поселений хотя бы штук 10, то это 50 тысяч. Много или мало, по меркам земли, капля. Но вдруг я ошибаюсь в расчетах. Они ведь пальцем в небо, скорее мысли вслух, но точно уж не факты. Когда нас подводили к очередному куску монстра, то господин маг, провались он сквозь землю, говорил, что нужно с ним сделать, какую часть отделить, а какую выбросить. Собирали по большей части внутренние органы, клыки и кости. Удивительно, но не в каждом мини-монстре встречалось сразу все. Какие-то органы были только в отдельных частях, чему я быстро перестал удивляться, принял это как данность. Не уверен, что это вообще органы были, но явно какие-то ценные образования, раз их столь бережно собирали. Меня к этому, кстати, не подпустили, использовали только как грубую силу, когда надо было оттащить тушу. Расчленением же занимались, по всей видимости, специально обученные рабы. Это я понял по одному из разговоров, который удалось подслушать и расшифровать позже. Дикари из моей четверки ничем не выделялись. Обычные, худые и жилистые, не особо чистые, как говорится, побитые жизнью. Я и сам сейчас не особо лучше выглядел. Один из них меньше других, низкорослый такой, именно ему и досталась разделка туш. Кто он, мне было плевать, поэтому не стал даже имя запоминать. Тут еще хрен поймешь, как их зовут и что они произносят, то ли имя, то ли очередное слово. «Эй, чужак, давай тащи, чего встал?» было типичное обращение в мою сторону. «Хочу и стою», пробовал я говорить на их языке. «Что ты сказал?» И в ответ лишь смех, совсем дурной, говоришь как ребенок. Со стороны выглядело это иначе. Ко мне обращались, минута уходила на то, чтобы сообразить, чего они хотят, отчего я выглядел заторможенным. Потом пытался ответить на их языке, что, разумеется, выходило откровенно убого. Надо мною ржали и оскорбляли, но понимал я это тоже не сразу, а бывало, что и час приходил, чтобы перерыть весь словарный запас, провести аналогии и выстроить ассоциативные цепочки. Да, я тупил как незнамо кто. Хорошо хоть усиленная память работа, как надо. Я с лету мог запомнить любую фразу, помнил почти все диалоги в течение дня и мог их в своем воображении крутить, как мне того хотелось. На самом деле в изучении языка сильно помогала практика в магии. Она, как ничто другое, развивала воображение, силу и скорость мышления. Сами судите, я часами в уме рисовал руны, оперировал сразу кучей элементов. После этого плевое дело аналогичным способом представить набор тех звуков, что услышал. Дальше выделить отдельные слова, подставить к ним уже известные значения слов, вспомнить контекст и подумать, что означает оставшееся. То, что осталось непонятым, поставить в список на уточнение Ушера. Кажется, работала способность к адаптации, я подстраивался под новые задачи и они давались все легче. Это касалось как изучения рун, так и языка. После разделки, туши грузили на телегу и тащили в место, которое я назвал свалкой. Гулхары относились к отходам жизнедеятельности и мусору довольно практично, в том плане, что не заморачивались. Когда увидел, удивился такой системе, но на заметку взял. Первую телегу мы привезли на окраину города, где была огорожена забором здоровенная дыра, метров 30 в диаметре, что пронизывало весь остров. Запашок от нее шел так себе. Нам приказали скидывать туши прямо туда, и мне довелось наблюдать свободный полет куска чудовища. Видимо, никак иначе тушу применить нельзя, может потому что тварь непригодна в пищу или еще для чего. Выглядела уж точно неаппетитно. Я задержался рядом с мусорной дырой и постарался рассмотреть, что там внизу. Но ничего особенного, только гладкие стены, видимо, чтобы грязь не застревала. Если здесь бывают дожди, уверен, они каждый раз хорошенько очищают налипшие на стенки дерьмо. Любопытное технологическое решение, без изысков. Может и канализация у Гулхар имеется, если присмотреться, то видно, что ниже есть тени, напоминающие дыры. Рассмотреть сложно, но вполне может быть. В любом случае, идея, что можно пробить путь через весь остров, который преимущественно состоял из камня, перспективная, прикинул я задумчиво. Глава 5. Иерархия. «Шер, у меня к тебе вопросы накопились», – прошептал я, когда прокрался в комнату. Дикарь отчетливо дернулся, не ожидал, что рядом кто-то есть. Неудивительно, ведь сейчас уже ночное время, все разбрелись по своим местам, а мой учитель занимался по всей видимости какой-то важной работой. У него на столе мерцал светильник магической конструкции. Напоминал он шар, внутри которого циркулировала энергия. Света хватало едва-едва, поэтому Шер сидел склонившись над чем-то, напоминающее бумагу. По крайней мере на этой штуке писали, хотя качество по меркам земли оставляло желать лучшего. Чернила здесь тоже нашлись, кстати. Прям офисный клерк за работой, не иначе. «Снова ты, чужой», прошипел он раздраженно, «чего на этот раз?» Я подвис на долгую минуту, пока разбирал, что же он мне сказал. Заминка писцу не понравилась, он поморщился и вернулся обратно к столу, продолжив что-то писать. Я же прошел дальше в комнату, огляделся магическим зрением через стены и убедился, что никто нами не заинтересовался. Меньше всего хотелось, чтобы меня здесь застали, потому что нахождение на втором этаже раба с нижнего яруса было нонсенсом. Сразу бы возник вопрос, как я здесь оказался. Шер вот безразлично отнесся. Единственное, что он хотел, это чтобы я отстал от него. Пищей и учить то меня по большей части стал, потому что быстро убедился, что проще объяснить, тогда я уйду и оставлю его в покое. Но вот в такие моменты, когда приходил к нему за новой порцией общения, от него веяло немного страхом, раздражением и обреченностью. Вопросы появились, медленно произнес я, стараясь правильно выговорить слова. Шер никак на это не прореагировал, так и продолжал писать. Пришлось начать диалог, потому что уже знал, этот товарищ может меня игнорировать долго, пока не спрошу что-то конкретное. Вчера на город напало чудовище. Так часто бывает? Бывает. Раз в месяц, а может и полгода ничего не быть. Тут стоит уточнить, что Шер отвечал совсем иначе. Он говорил на своем языке, абсолютно не беспокоясь о том, чтобы мне было понятно. Поэтому приходилось замолкать, чтобы переварить услышанное, вспомнить его прошлые ответы и вникнуть, в чем суть сказанного. И разумеется, здесь были совсем другие системы счисления. Никаких недель, месяцев, лет и часов. В одном из прошлых разговоров я его уже об этом расспрашивал. Худо-бедно смог разобраться и перевести местные системы счисления в понятные мне. Вот и сейчас в уме я произвел нехитрую математику, чтобы понять сказанное. Сам Шер здесь провел около 2 лет, как я понял. Почему сильные маги не вмешались? Много слабых умерло. Я видел, как в небесах парила женщина, она точно могла легко справиться. На это Шер отложил перо, отодвинул пергамент и повернулся ко мне. Посмотрел он странно, в его взгляде читалось многое. И что достал я его, и что он не хочет говорить на эту тему. Но в моем взгляде тоже многое найти можно. Например, решимость получить ответы. Ты говоришь про шултлах. Одна из девяти. Опора шултула. Их девять. По спине пробежали мурашки, когда я представил себе эту мощь. Да, хранительницы краевых городов. Получается, на острове девять таких городов? Удивился я еще больше. Ты соображаешь? Чужой, усмехнулся мужчина с кожей цвета грязного известняка. А кто такой шултул? Если ты хочешь жить, то задаешь слишком опасные вопросы. Бросил он в ответ. Шултул, он бог, хозяин, царь. Тот, кто стоит над всеми. Абсолют. Если Гулхар услышит, что ты смеешь говорить о нем, тебя убьют. Шер говорил эмоционально, даже с каким-то пиететом, когда упоминал местного главаря. Мне пришлось расспросить его о значении тех слов, что я не понимал. Он смотрел на меня, как на идиота, ну или как на неразумное дитя, но мы уже наладили с ним этот процесс. Раб старался говорить образно, приводил как можно больше ассоциаций и обильно жестикулировал. Обращался к тем понятиям, которые мне уже были знакомы. В общем, старался создать нужный образ, как только мог. Бог, хозяин и царь, это мой перевод. То, какой смысл вкладывал Шер, мог быть совсем иным, но нетрудно догадаться, что это значит, как мне кажется. Есть тот, кто правит всеми, это Шултул. Живет он в центральном городе, в местной столице. Вокруг по территории острова располагаются девять других городов, которыми правят наместницы, они же шултлахи. Или, проще говоря, валькирии, как их называл Влад. Точнее одну из них, которую нам не посчастливилось встретить на своем пути. Вопрос на миллион, какой нужно запредельной мощью обладать, чтобы держать в узде девять таких дамочек. С ума сойти. Термин «безграничная сила» здесь как ничто иное подходил. Действительно, без границ. А раз так, то чем это не бог? Что ему вообще пришлось делать, чтобы стать таким? Это какими путями двигалась эволюция? Так почему Шулглах не вмешалась, а смотрела, как ее воины умирают? Монстр был слишком слаб для нее. Она вмешивается, когда дело плохо, пожал плечами Шер. Слушай, а объясни мне тогда, как устроено местное общество, как управляет городом Шулглах, кто ей подчиняется, а кто подчиняется тем, кем она управляет, какая здесь иерархия. Я попытался, как мог, объяснить, что хочу, многих слов я еще не знал, а тем более не знал, как их связать вместе. Поэтому приходилось это компенсировать активными жестами и мимикой, чтобы передать посыл. А какое тебе дело, чужак, ты здесь бесправный раб, слабак, может и так, но я любопытный. Объясни мне, что здесь и как, и я от тебя отстану, на сегодня. Чтоб тебе провалиться с небес, чужак, будь по-твоему, но не лезь ко мне ближайшие двое суток, я буду занят. Договорились. Тогда слушай и запоминай, повторять не буду. Шер сдержал слово и вывалил на меня ушат информации. Понял я от силы 1/10, но умудрился запомнить диалог от и до. Не только слова, то и интонации, выражение лица, мимику, в общем, все то, что поможет дальше при разборе. Сегодня ночью моим мозгам предстояла двойная нагрузка. Поблагодарил Шера и отправился к себе. При проникновении в покой писца главное было оставаться незамеченным. Сигналку для ошейника я научился преодолевать, но еще оставалась вероятность нарваться на кого-то из разумных. Правда, это обойти еще проще, когда ты умеешь видеть свечение энергии через стены. У песцов ее было совсем немного, но и мои способности не стояли на месте. Если их постоянно использовать, то они, как и все остальное, развивались. Зрение не было исключением. Когда я сюда попал, оно находилось на уровне слепого крота, если сравнивать с тем, что было сейчас. Определить ранг, выделить отдельные свечения, чтобы оценить, сколько конкретно разумных вижу. Засечь магические плетения и руны, делать это непрерывно, при этом не спотыкаться и не отвлекаться на, так сказать, обычные действия, легко. Как показала практика, пленные жгучие желания выбраться отсюда мотивируют дальше некуда. На тот случай, если в коридоре сложится так, что кто-нибудь решит выйти внезапно, можно уйти в невидимость. Благо соответствующей энергии внутри с каждым днем становилось все больше, а пользовался я ей все лучше. Как бы она ни заняла доминирующее положение в источнике, но не скажу, что это обязательно плохо. Минус однозначный есть, с этой энергией нельзя плести руны. Сколько я не пробовал, толку выходило ноль. Добрался благополучно, забился в свой угол подальше от всех и закрыл глаза. Меня отгораживала от остальных хлипкая перегородка, две палки, да древняя ткань, что видела сотворение мира, если учесть, как стрёмно она выглядела и пахла. Но я был рад и такому прикрытию, потому что это позволяло заниматься своими магическими делами и оставаться незамеченным. Тем более, здесь царила темнота. Захочешь, не увидишь. Должен отметить, что Шер, несмотря на его ворчание и недовольство, имел страсть к ораторским выступлениям. В моем мире бы сказали, что он педагог от Бога, а я бы сказал, что ему нравилось поучать меня, необразованного чужака. Интересно, у дикарей есть чувство собственной важности, самооценка и проблемы с уверенностью в себе. Испытывают они тягу к самоутверждению. Жаль, что я не психолог. Так бы провел исследование на тему иномирной психологии. Мне же главное, что они не сильно отличаются от людей, и с одним из них удалось договориться на сотрудничество. Устройство мира стражей. Вся ночь потребовалась, чтобы разобраться, что Шер имел в виду. Я дошел до того, что в моей голове мысленно отображался весь наш диалог. Часть слов была записана в виде абракадабры. Это то, что я еще не знал. Другая часть отображалась, как наиболее близкий перевод. Я прогонял весь текст, сопоставлял, анализировал, часть непонятных мест сокращалась, некоторые слова открывались в новом виде, я переосмысливал то, что уже слышал. И так по кругу, пока текст не становился понятным. Не знаю, могут ли так делать земные лингвисты, но я мог, чему радовался. Спасибо усилениям за это, что прокачали мозги и память. Так бы я еще несколько лет учил язык, на что нет времени. Шер не знал, когда начиналась история Гулхаров. По его словам, их бог, Шулхух, существовал всегда. На вопросы, откуда он пришел, мужчина пищи смотрел на меня удивленно и не врубался, что я имею в виду. В самом деле, откуда мог прийти бог? Шер на это посмотрел вниз, на пол, и сказал, разве что оттуда. Кажется, мой вопрос поставил его в ступор, а его ответ, меня, что находится внизу, он не объяснил. Как понимаю, имелся в виду совсем не пол, а то, что находилось под островами. Да уж, что это за место такое, что оттуда такие типчики приходят. Впрочем, далеко не факт, что именно оттуда, поэтому вопрос остается открытым. Когда Шер попал сюда, здесь все было так же, как и сейчас. Шултух правил всеми и заседал в столице. Валькирии, они же Шулглахи, в свою очередь подчинялись напрямую ему и правили у себя в городах. Логичное решение. Если вспомнить, как вчера на остров напало чудовище, должен же кто-то охранять границы, вот этим, как я понял, валькирии занимались. Надо будет, кстати, узнать, где моя знакомая живет, может заскочу к ней как-нибудь в гости на чай. Шулглахам же подчинялся весь город, они тут были круче всех, в чем я нисколечко не сомневаюсь. Если переводить на земные аналогии, то во главе сидит монарх, ему подчиняются герцоги или министры, ну а тем остальные, соответствующие иерархии вплоть до рабов. Наверняка есть особо приближенные начальники, генералы какие-нибудь, продвинутые маги и так далее, что выделялись из общего строя. Открытием стало, что группировка здесь не одна, а несколько. Общество делилось на семьи или кланы, как я смог понять из объяснений. В каждом таком образовании был свой глава, как правило самый сильный и с наибольшим рангом, но слабее валькирии. Вырисовывалась стандартная иерархия, да борьба за место под солнцем, с учетом местной специфики. Те, кто жили в столице, имели свою специализацию, производство. Именно они больше всего выращивали, занимались скотом, ковали оружие с доспехами и так далее. Остальные же, кто жил на границе, занимались, как нетрудно догадаться, в основном грабежом и охотой. Получался круговорот ресурсов, где основной разменной монетой были кристаллы с убитых чудовищ. Здесь стоит сделать главное уточнение, кристаллы напрямую влияли на силу местных. Да-да, они их поглощали. Шер поведал, что кристаллы выступали в качестве наград. Выслужился, получи кристалл, стань сильнее. Возникает вопрос, почему бы тогда не усилить всех подряд, но тут и без писца легко догадаться, в чем причина. Их две. Ограниченность ресурса и политика сдерживания. Ведь править можно только теми, кто слабее тебя, а если они станут сильнее, то возникнут проблемы. Впрочем, эти догадки еще нужно проверить. Шер подкинул много информации для размышлений, теперь знаю, на что обратить внимание. Главное не попасть в ловушку мышления и не пытаться подогнать действительность под привычные шаблоны. Я и так пытался втиснуть окружающий мир в знакомые рамки, но понимал, насколько это неверный путь и всеми силами пытался его избежать. Для этого стоит себе честно признаться, что я понимаю крайне мало, даже несмотря на то, что подучил язык. Но разобраться надо, как минимум для того, чтобы найти план, как выбраться отсюда. Помимо анализа диалога я по традиции большую часть ночи прозанимался магией, истратить весь резерв на создание рун. Пока восстанавливаешься, продолжать расшифровку сказанного. Повторять цикл столько раз, пока организм не потребует дать ему проспаться. Благодаря внутреннему интерфейсу я мог с точностью отслеживать прогресс изменений. Можно даже оценить, какую прибавку дает каждое опустошение резерва. Если быть точным, то где-то 0,1%. Сейчас мой резерв суммарно достиг объема ровно в 150 снежинок и пару тысяч искр. Для понимания, насколько это много, такого запаса хватит на 3 минуты интенсивного боя, что очень прилично, учитывая, на какой скорости я могу двигаться. Но это в теории, и против врагов третьего ранга. Сейчас мой потолок, создание одновременно двух рун и удержание их, пока энергия не кончится. Видимо, психика адаптируется к специфическим нагрузкам, потому что концентрация повысилась в разы и теперь мозг не плавился, когда я пытался творить магию. На это ушла всего лишь неделя жизни, третья, если быть точным и помнить, сколько я продолжаю оставаться в рабстве. Самое страшное в моем положении, это как раз адаптация. Она ведь не только к нагрузкам, а и к ситуации в целом. Сомневаюсь, что причина в пройденных усилениях, скорее это способность любого человека адаптироваться к нехорошему. Ну а что, меня кормит, пусть и дерьмово, никто не избивает, не пытает, страданий не доставляет. Трудись себе и живи спокойно, день за днем однообразно, без изменений, пока не забудешь окончательно себя и не умрешь. Вот это и было самым ужасным, то, что я привыкал, приходилось поддерживать внутреннее желание выбраться, чего бы мне это ни стоило. Мысли о семье и, как ни странно, занятия магией помогали мне держаться, не сломаться и не сдаться. Особенно радовали и внушали оптимизм успехи в изучении рун, а они были. День шел за днем. Я сначала научился воспроизводить одну, потом другую руну, стал присматриваться, где еще есть магия, как она используется. Разобрал, как работает та сигналка на лестнице, что останавливает тех, кто без пропуска. Добрался до стены, что опоясывал дворец и там обнаружил свои руны, по всей видимости, защитные. Постепенно статистика накапливались, и я даже смог кое-что применить в своих заклинаниях. Это были две руны, которые назвал силой крепкость. Первая отвечала за увеличение интенсивности и напряжения энергии в заклинании, вторая отвечала за стойкость. Стоили они того, чтобы тратить кучу времени? Ну как сказать, эти две руны повышали мощность заклинания бура в два раза. Это если верить интерфейсу, с помощью которого можно было моделировать плетение и оценивать, какой это результат дает. Разумеется, желательно было провести полевые испытания, но это роскошь. Боюсь, стоит мне только жахнуть как следует магией, как сразу же со всех сторон сбегутся стражи, а потом наглядно объяснят мне, как я заблуждался. Желание тренироваться и сбежать натолкнули меня на одну мысль. Если бежать по земле точно не вариант, потому что к гадалке не ходи, засекут и убьют, значит нужно попробовать скрыться под землю. А чего нет, если нахожусь на гигантской скале, что висит в небе. Пару дней я потратил на то, чтобы найти подходящее место. Это не так просто, учитывая, что рабов так стремился занять по максимуму, видимо исходя из принципа, что личный состав скучать не должен. Поэтому приходилось ловить моменты и отслеживать, где меньше всего бывает народу, но куда при этом легко попасть. Такое место нашлось среди рабских зданий, которые выступали то ли сараями, то ли складами. Они стояли рядом, образуя щель в полметра, где никто не ходил, потому что незачем было, разве что отлить. Запах намекал именно на это, но он же говорил, что и как туалет это место используют редко. Ночью, когда все спали, я укутался в магию невидимости, в которой тоже умудрился значительно продвинуться и пришел на это место. Кольцо также оставалось на мне, поэтому я выпустил клинок и аккуратно вырезал квадрат достаточный, чтобы пролезть. Теперь создать магический диск, который укутать тоже в невидимость, чтобы он не фонил. Заклинание выступило ножом и отсоединило плиту, а потом и приподняло ее. Так я создал крышку для последующего люка. Теперь самое сложное и опасное, в том плане, что могут заметить. Здесь пригодилась магия пепла, которую я выпустил всю до остатка на камень и стал наблюдать, как та проедает его. Да так увлекся, что чуть не забыл, где нахожусь. Поспешно огляделся и заметил, как в мою сторону идут некто, как минимум третьего ранга, а следовательно это не рабы. Восприятие ускорилось и я быстро вернул люк на место, не поленился следом замазать щель грязью, которой рядом хватало, а теперь самому скользнуть в тени и усилить магический покров. Если идут за мной, то я встрял. «Ты видишь кого?» – послышался голос из-за поворота. «Нет, надо склады проверить». Главный сказал, что сюда опять раб полез, хотя они спать должны. Следом донесся звук шагов, а потом и скрип открываемых дверей. Я не стал ждать, что произойдет дальше, обошел здание и метнулся в сторону жилищ. На бегу огляделся, но никого не заметил. Двое стражей скрылись в сараях, а кто-либо другой находился достаточно далеко, чтобы остаться незамеченным. Когда убедился, что меня никто не видит, то скинул невидимость и зашел в барак для слуг, добрался до своего места и завалился спать. Выводы неутешительны. Рабов как-то могут отслеживать и их проверяют, если они ночью шляются. Получается, если вдруг я решу сбежать, то это будет заметно. Черт, черт, черт. Надо изучить до конца ошейник и понять, какая именно его часть передает сигнал. Или это вовсе способности смотрящего. Что, если местные маги могут чувствовать, кто и куда пошел? Тогда дело совсем дрянь. Сердце бешено стучало. Я попытался успокоиться и наблюдал, как медленно дыхание успокаивается. Вроде ничего не случилось, а организм с ума сошел и в панику впал. Одно я знаю точно, нужно придумывать новый план. Глава 6. Вызов. На то, чтобы разобраться с ошейником и отслеживанием ушла неделя. В качестве решения подошло плотное обертывание поводка магии невидимости. Главное, обернуть как следует и не скупиться, тогда никого не высылали, чтобы проверить, кто это там шляется. Я достиг такого уровня, что становился абсолютно невидимым. Правда, длилось это недолго, пару минут при полном исчезновении и до получаса, если только ошейник блокировать. Еще пара недель тренировок и я стану настоящим невидимкой. Осталось только дождаться этого. Так началось бурение скалы. За одни сутки удавалось спуститься на 1 метр. Это при том, что я старался пользоваться каждой возможностью, выпустить разъедающую камень магию праха. Но и перспектива заманчивая. Вот прорублюсь через весь остров и поминай, как звали. Мне везло, потому что точка, откуда я начал, стояла на массивном куске скалы. Поэтому вопрос обвалов пока не беспокоил, но что будет дальше еще предстояло узнать. Попутно я занимался и еще кое-чем. Выслеживал, где находится хранилище главной местной валюты. Понимание, что здесь такое имеется, пришло после того, как во дворе дворца, который мы обслуживали, наградили одного из отличившихся магов. В тот день я вышел из барака, морально приготовившись к еще одному дню в услужении, но остальные рабы направились не на привычные работы, а облепили угол стены и что-то жарко обсуждали шепотом, периодически выглядывая за поворот. «Смотри, сколько их собралось, не иначе весь двор», — доносился чей-то голос. «Сейчас награждать будут», — отвечал ему второй.